Глава 46. Анатолий. «Здесь красиво. Мне всегда хотелось жить там, где тепло», — говорит Федоров, медленно шагая вдоль небольшого забора, за которым простирается виноград. Так далеко, что скрывается за горизонтом. В промышленных масштабах такой объем ничтожен и незначителен, но для одного частного винодела более чем достаточно. К тому же бизнес в упадке, работников не больше 4 человек, которые держатся лишь на энтузиазме и уважении к предыдущему хозяину. Нынешний же явно не собирался высоко оценивать рвение последних трудяг. «Действительно красиво! Глупо все это пустить с молотка через пару лет, когда вы с Макаровым выжмете из места все, что только можно. Жизнь всегда несправедлива!» Владимир Маркович бесстрастно пожал плечами и двинулся дальше. Вдоль дорожки, по которой прогуливались местные жители, катались на велосипеде дети. «Видишь ли, Анатолий, я предлагал своей жене переехать за границу 10 раз, но она как наседка, ей нравится все однообразное и привычное, а мне как мужчине...» Он усмехнулся, провожая взглядом прошедшую мимо знойную итальянку с внушительным декольте и курносым носом. «Нужна смена обстановки. Всем нам нужна. Олеся глупенькая еще, была бы умнее, удержала бы своего мужа». «Да вы просто отец года!» Я усмехнулся и покачал головой. «Но говорить я собрался не о семейном благополучии четы Макаровых. По большому счету, проёб Руслана – лишь удачное для меня стечение обстоятельств, которое привело нас с вами сюда». Мужчина остановился, едва не споткнувшись о собственные ноги. На идеально начищенной ботинке слоями оседали пыль с песком. На лбу проступили капельки пота, а до того безразличное ко всему лицо исказило гримаса, которая даже при полной темноте не сошла бы за безразличную улыбку. «Твоя вендетта слегка запоздала», — выдохнул он, но голос дрогнул. Федоров был отличным судьей, но, как и большинство в его профессии, никогда бы не смог стать адвокатом. Не та натура, не артист. «Это не месть, просто я обещал своей сестре, понимаете?» Но в его глаза, уже потускневших от опыта и жизненной мудрости, не было и проблесков попытки что-то понять. Федоров дошел до ближайшей скамьи и осел на нее, совсем уже не такой бодрый и веселый, как несколькими минутами ранее. Он думал, громко дышал и перебирал пальцами, словно невротик. «Привык быть всегда на шаг впереди любого соперника. Это я мог понять и даже уважал, но хватка подвела, и напарник в виде неумелого и жадного зятя тоже». «Что же ты хочешь, Щербинский?» — огрызнулся. «Старый дурак». «Пока я ехал сюда с Олесей, рассуждал о том, стоит ли пощадить мужчину в возрасте, дать ему шанс на осознание тех ошибок, которые он допустил, возможность задуматься о судьбах, покалеченных из-за его судейских решений. Я хотел дать ему такой шанс, но не буду. Ведь он никому не дал. Ни моей сестре, убийце мужа, который сейчас развлекается где-то во Франции, и бог еще знает, чью жизнь заберет после очередной попойки. Ни семье Евдокимовых, чей сын сел в тюрьму, ошибочно обвиненный в нарушении техники безопасности на строительной площадке, повлекший за собой смерть нескольких рабочих и двух случайных прохожих. Зато директор фирмы, осознанно заплативший за некачественное оборудование, продолжал строить дома. Ни Зои Карповой, девочки, которая теперь живет с бабушкой на ее нищенскую пенсию, ведь у нее больше нет мамы. Та умерла во время операции на столе у известного в городе хирурга. Операция всегда риск, но пропавшие записи и несвязанные показания медперсонала – несколько явных признаков врачебной ошибки. Нет, профессор невиновен, даже если в ту ночь на дежурстве выпил. В этом рюкзаке, который у меня за спиной, две папки. Красная и синяя. Не тренируйте свой сарказм, судья, вам не идет. Я покачала головой и достал те самые папки. Черная и белая. Да уж, еще более драматично. В черной собраны доказательства всех ваших преступлений, начиная от самого первого и незначительного дела о дорожном правонарушении, заканчивая крупными разбирательствами в отношении чиновников, спортсменов, их детей, жен, любовниц и даже... Я листал страницу за страницей. Да, мама одной из любовниц. Здесь ваши подписи, ваши решения и совершенно наглядные несостыковки в делах, которые вы проворачивали с Макаровым, Васильевым, майором Соколовым и остальными причастными. В прокуратуре на некоторых из них давно лежат увесистые папки, готовые в любую удобную минуту быть пущенными в дело. Они просто искали недостающий пазл, и я могу помочь им его найти». Владимир Маркович остервенело вырвал черный пластик у меня из рук и вытащил наружу его содержимое. Быстро, почти бегло просматривая список своих достижений, он качал головой. Сильнее и сильнее. «Ты ничего не сможешь доказать!» прошипел сквозь зубы, хотя сам все прекрасно понимал. «Смогу! Ты поэтому забрался между ног моей дочери, чтобы до меня добраться? Я бы справился и без Олеси!» Это тоже было правдой. Возможно, что для всех было бы лучше, чтобы наши пути не пересекались, чтобы Макаров не был настолько тупым и не позволил жене застать его с любовницей за изменой, а потом прошел через публичное унижение, лишение лицензии юриста, потерю всего имущества, имени, репутации. Мне было бы все равно на чувства его жены и дочери Федорова. Проблема в том, что эта девочка оказалась неиспорченной и жадной до денег стервой. Она словно сорняк в их саду, смогла выжить, пробиться сквозь асфальт и потянуться к солнцу. Поломанная, опустошенная, но с невероятным желанием жить так, как хочет она сама, даже если поняла это слишком поздно. Что во второй папке? Облегченный вариант наказания. Разве ты не должен меня шантажировать и предложить отпустить в ответ на какую-нибудь значимую услугу? Разве вы не должны умолять меня не пускать все это? Я указал пальцем на черный прямоугольник в его руках. Вход! «Ты можешь никогда не покинуть пределы Италии!» Федоров постарался придать голосу нотку злобы. Я расхохотался. Он производил впечатление, возможно, садовника, больше тракториста с натяжкой престарелого винодела, но никак не мафиози. «Оставьте свои угрозы для более личных фантазий и игрищ с местными проститутками, если их это впечатляет. Или у вас еще останутся деньги на подобные услуги?» Я протянула ему белую папку. «Здесь пакет документов на продажу винодельни со всеми активами, землей, производством и складами. Все финансовые операции, которые вы смогли протащить через этот райский уголок и закопать на счетах Мальты, Швейцарии и Кипра, пускай у вас остаются, но достойную старость на все, что находится в обороте, будет при фирме». «Я никогда это не подпишу», — Федоров бледнеет. «Это превратит мое существование здесь практически в ничто. Большая часть денег, я знаю, но у вас нет времени на размышления, Владимир Маркович. Выбор очень прост — тюрьма или свобода. Денег вы лишитесь в любом случае». Мужчина еще некоторое время смотрел то на меня, то на бумаги в своих руках, то по сторонам, словно ища поддержку у безразлично спешащих по своим делам итальянцев. Как и любые прохожие, они мало обращали внимания на двух незнакомцев, разговаривающих на чужом для них языке. «Сколько у меня есть времени на принятие решения?» «Время вышло», — коротко ответил, протянув Федорову ручку. И есть только один шанс. Распишитесь там, где стоят закладки». Это заняло 3 минуты. Целых 180 секунд. Федоров не прочитал условия, не вникал в подробности и не особо интересовался, кому достанутся все эти деньги. Мне, его жене, дочери. Какая разница, лишь бы не усугубить свой радикулит на тюремных нарах. Да чего же жалкими бывают люди. Мне все еще сложно было в это поверить. «Вот, держи! Забирай мою дочь и проваливайте, чтобы я вас больше никогда не видел!» Как раз в этот момент перед нами застыла Леся с телефоном в руке. Звонила мама. Руслана арестовали.